Глава 8. Они двинулись по улице в сторону пруда, поминутно озираясь и стараясь не выпускать из вида ближайшие подъездные двери. Большую часть пути шли по тротуару. Здесь хоть и было больше тел спящих людей, зато не приходилось обходить множество машин, беспорядки разбросанных на проезжей части и кое-где ставших уже частью диких флористических композиций. Там, где кусты, деревья и трава не могли справиться с асфальтом, они перебирались на приходливо изогнутый металл автомобильных остовов. Красное солнце медленно карабкалось в зенит. Стало заметно теплее. Над головой в полной тишине проносились птичьи стаи. «Заметил, как тихо вокруг?» — внезапно спросил Макс. «Ни одна крылатая тварь голоса не подает. Может, у них тоже такое чувство, что кто-то в спину смотрит? Вот и боятся?» «Заметил», — отозвался Егор, удобнее перехватывая корзину и разглядывая замерший у бордюра грузовик, в кузове которого на большой куче земли росло деревце. Только сомневаюсь, что птица ощущает взгляды в спину. В следующий момент он остановился, схватил Макса за руку и оттащил за угол ближайшего дома. «Ты чего?» – опешил тот. «Помнишь, я тебе говорил про лысого мужика, что мне головой лицо разбил?» – взволнованно спросил Егор. «Ну, увидел его?» «Да, идет навстречу по другой стороне. Надо переждать». «Переждать?» – поразился Макс. «Чувак, да эта крыса на тебя напала без объявления войны и харчи подтырила. Его бить башкой об асфальт надо до полного вразумления, а не прятаться. А ну, дай я его проучу». «Не надо!» — в панике зашипел на друга Егор, но Максу собственная идея очень понравилась, и он, схватив бутылку с водкой, выбежал на открытое пространство. «Эй!» — закричал он, радостно размахивая бутылкой. «Помогите мне!» Егор осторожно выглянул из-за угла. Лысый мужчина в клетчатой рубахе спокойно ждал, пока Макс приблизится к нему вплотную. «Я так рад!» — слезливым голосом сказал Макс, «что нашел первого живого человека. Вы не знаете, что случилось?» Каждое слово было отчетливо слышно, несмотря на приличное расстояние. «Отчего же не знать?» — сказал Лысый. «Прекрасно знаю». Макс подошел почти вплотную и стал на расстоянии вытянутой руки от Лысого. «Ты не бойся, сейчас все расскажу», — сказал тот, аккуратно беря Макса за отвороты одежды. Но когда он попытался резко ударить Макса головой в лицо, тот неожиданно отпрянул, и Лысый лишь толкнул его в грудь. А с удивлением подняв голову, получил страшный удар лбом в переносицу. Егору даже показалось, что тот расслышал неприятный хруст. Лысый взвыл, схватился обеими руками за лицо и упал на землю, обливаясь кровью. «Будешь знать, сука, как людей в беде обирать», — зло сказал Макс и пробил Лысому по ноге, как по футбольному мячу. Мужчина дернулся и заорал на всю улицу. «Отличная акустика», — прокомментировал Макс. «Ори, ори, скоро собачки прибудут». Вернулся к Егору и спокойно сказал. «Я тебя уважаю и все такое, но такой сволочь нельзя оставлять безнаказанной. Потом только хуже будет». «А если его съедят?» – озабоченно спросил Егор. «А вот не пофиг тебе», – разозлился Макс. «Съедят, значит, не прошел он естественный отбор. Провалил экзамен на жизнь, и за это общество наказало его отсутствием помощи в трудный момент. Хорош нюнить, двинули дальше». Трамвайная линия вскоре ушла вправо. Приятели остановились, разглядывая густую рощу с не сильно заросшей прогулочной аллеей. По ту сторону рощи находился невидимый сейчас из-за кустов и деревьев большой продуктовый магазин. Но желание поскорее выйти к воде казалось сильнее, и Егор качнул головой в сторону пруда. «Сперва к воде, а потом сходим туда за едой. Если опоздали, то полчаса ничего не решат. Помыться хочу и разобраться с запасами воды. Можем на нее рассчитывать или нет?» «Да куда вода-то денется?» – пожал плечами Макс. Но сам же первым и двинулся вперед, туда, где улица упиралась в массивный дом, ныряла в широкую арку и продолжалась уже с другой стороны. Дома в прибрежных кварталах были построены относительно недавно и выглядели совершенно иначе, чем серые хрущевки и многоэтажные панельки, возведенные еще в середине прошлого века. Вместо разных оттенков серого здесь преобладали красные, грязно-желтые и коричневые тона, что в сочетании с багряным небом создавало какое-то дикое ощущение, что недавно здесь случилось грандиозное жертвоприношение. По сравнению с остальным городом, кварталы здесь были совсем новыми. Но время, обнаружив, что люди больше не заботятся о своих рукотворных пещерах, не пощадило и их. Правда, разрушений было намного меньше, хотя следы от пожара встречались так же часто, как и везде. В большинстве окон уцелели стекла. Кое-где приятельно встречались даже нетронутые витрины. Лишь в одном месте явно когда-то произошел взрыв. Часть здания обрушилась, обнажив закопченный пожаром и обмытый дождями внутренности квартир. Окна в соседних домах сияли черными провалами. Берег пруда плотно зарос кустами и высокой травой, из которой погибшими кораблями поднимались первые этажи нескольких недостроенных зданий. Пересекая последнюю асфальтовую дорогу, идущую вдоль береговой линии, приятели спугнули зайца. «Вот тебе еще один источник пропитания», — весело сказал Макс, тыча копьем в ту сторону, где за ушастым грызуном сомкнулись высокие зеленые стебли. Сам пруд, казалось, совсем не изменился. Километры водного пространства до другого берега, темные с бурым отливом из-за красного неба, невозмутимо рождали на пару с ветром бесчисленные волны, отправляя их с наказом погибнуть, но шлепнуть напоследок изо всех сил пологий берег. Вдали невозмутимо горбатились поросшие лесом сопки предгорий Уральского хребта. «На том берегу вчера кто-то жег костер», — сказал Егор, останавливаясь среди зарослей ивняка в десятки метров от воды. «Я с балкона видел». «Если все обстоит, как ты навычислял, так и должно быть. Люди в городе есть. Кстати, вот тебе вариант поиска народа, чтобы ноги не мозолить и собак не бояться. Забраться вон на ту стройку, перегородить проходы и запалить дымный костер. Все, кто увидит, будут приходить». «Отличная идея», — удивленно сказал Егор. «И простая, как репа. Класс. Так и сделаем, наверное. А пока к воде». На берегу было заметно прохладнее. С воды задувал ветер. К постоянному шуму листвы добавился ритмичный плеск волн. На противоположном берегу из-за стены зелени не было видно почти ничего, кроме поднимающихся в небо труб разного диаметра. Вода и впрямь казалась чистой и очень холодной. Но Егора такая мелочь остановить уже не могла. Выбравшись на узкую полоску песка, отделявшую заросшей травой берег от воды, он бросил корзинку, копье и начал раздеваться. «Хорошо, я покараулю», — сарказмом произнес Макс, опуская свою корзину рядом и усаживаясь. Свое копье он из рук не выпустил. «И если что, сиди в воде, собаки к тебе не полезут». Раздевшись догола, Егор осторожно побрел по мелководью. Ощущение текучей прохлады, обволакивающей ноги, оказалось настолько сильным и приятным, что он, не обращая внимания на холод, быстро зашагал на глубину. Странно, но едва оказавшись в воде, Егор почувствовал, как ослабевает ставшее уже привычным внутреннее напряжение. Зайдя по пояс, он плашмя бросился вперед и с головой погрузился в очищающий холод. На душе стало хорошо и спокойно. Несколько секунд абсолютного блаженства разбудили его окончательно. Вынырнув и шумно отряхнувшись, Егор помахал Максу рукой и поплыл вперед, далеко выбрасывая руки и наслаждаясь каждым движением. Быстро устав, вернулся, вышел на берег и нарвал какой-то мягкой травы. «Ну что, как оно?» – поинтересовался Макс с любопытством. «Сейчас помоюсь и сам полезай. Это непередаваемо». Снова забравшись в воду по шею, Егор долго с наслаждением растирался травяной мочалкой, смывая из себя многолетнюю грязь. Потом не выдержал искушения и снова устроил заплыв. Удалившись от берега на добрую сотню метров, он перевернулся на спину и огляделся. Вся видимая береговая линия представляла собой сплошные заросли камыша, осоки, ивняка и мелких кривых березок. У жалких останков, наполовину занесенных песком и землей пирсов, не было видно и следа многочисленных яхт, ходивших когда-то под парусами по всей акватории. В той стороне, где плотина Верхисетского завода скупо сбрасывала часть своих водяных богатств в русло Исети, виднелись остовы заводских корпусов, а за ними на фоне красноватого неба чернели похожие на гнилые зубы свечки высотных зданий. Как следует осмотревшись и окончательно замерзнув, Егор поплыл к берегу. Вскоре под ногами появилось дно, и он медленно зашагал, преодолевая сопротивление воды. Максу, по всей видимости, стало завидно. Он разделся до трусов, искупался, замочил в воде все свои шмотки, кроме куртки, и сразу стал их отжимать. Парни появились на берегу совершенно неожиданно. Их было четверо. Егор лишь на секунду отвернулся, чтобы посмотреть на трубы и градирни вверх Истецкого завода, а когда снова повернул голову в сторону Макса, вокруг того уже стояли темные фигуры. «Привет», — сказал Макс, пытаясь подняться на ноги, но его тут же ударили, принуждая оставаться на земле. Все четверо были вооружены ружьями и обрезами. Егор сделал несколько быстрых шагов в сторону берега, но остановился, понимая, что ничего сделать все равно не сможет. Один из чужаков коротко взглянул в его сторону и отвернулся. Стало понятно, нападавшие Егора видели, но в расчет не принимали. «Мужики, вы чего?» — подал голос Макс. «Мы такие же, как вы». «Заглохни!» Скучающим голосом сказал один из парней. «Стволы, патроны есть?» Егор, решившись, продолжал медленно идти к берегу. Он пытался придумать, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Его начинало мелко трясти от страха и холода. Ничего путного в голову не приходило. Нападавшие были одеты в одинаковые новенькие кожаные куртки и темные штаны. Все они были коротко стрижены, выглядели по-спортивному подтянуто. «Да у вас и так со стволами порядок», — зло сказал Макс, «а за тупой наезд ответить придется». От удара тяжелым ботинком он скорчился на траве, и его продолжали пинать с двух сторон. «Вы чего? Погодите!» — растерянно крикнул Егор. Один из чужаков повернулся в сторону Егора и насмешливо бросил. «Замри, нудист хренов!» Макса перестали пинать. Один из парней поднял с земли корзину с продуктами. «О, водяра и закусон!» Сказал он с радостным удивлением в голосе. «Вот это повезло! Может, как на окраину выберемся? Забухаем напоследок перед дорогой-то? Еще что интересное есть?» Обратился другой к Максу, который, держась ладонью за грудь, медленно переворачивался на бок. «Ты давай быстрее сопли жуй, а то я сегодня еще ни одного придурка не замочил, и это меня печалит». «Сейчас, сейчас, сейчас скажу», — медленно ворочаясь, как пьяный, вяло бормотал Макс, но Егор отчетливо понимал, приятель готовится к броску. Что может сделать Макс с противником в партере, Егор видел не раз. Но теперь шансов у него против четверых вооруженных грабителей не было в принципе. Еще несколько секунд, и он сломает пару-тройку рук и ног, а потом ему прострелит голову. «Эй, вы! Меня послушайте!» — со стервенением выкрикнул Егор, останавливаясь, упирая руки в бока. Все четверо с удивлением повернулись в его сторону. На их одинаково худых серых лицах отчетливо читалась одна и та же мысль. Как может какой-то голый червяк так разговаривать? Несмотря на незавидное положение, от этой картины Егор чуть не усмехнулся, ощущая, как уходит чувство страха. «Забирайте, что хотите, вместе с корзинами», — громко сказал он, отбрасывая в сторону использованную растительную мочалку. «Взамен мы хотим лишь узнать то, что вам известно. Информация нужна, понимаете?» «Спорим», — громко сказал один из чужаков, — «я попаду этому идиоту точно в лобешник». Он поднял обрез и прицелился в Егора. Страх моментально вернулся. Внутри все похолодело. Егор замер, парализованный видом черной дырки, из которой вот-вот должна была вылететь его смерть. «Не, точно меж глаз не попадешь», — сказал другой. «Ставлю вон ту бутылку коньяка. Давай второго туда же загоним. Тогда можно будет на спор, кто точнее». Начал было третий, и в этот момент Макс оттолкнулся ногами от земли и в мощном прыжке пробил тому снизу под челюсть головой. Глухой удар, хруст выбитых и сломанных зубов и сдавленный вскрик жертвы прозвучали практически одновременно. Тот, что целился в Егора, с изумлением повернул голову и тут же, получив сокрушительный удар в челюсть, сплеснул тряпичными руками и рухнул в воду. Один из парней в испуге бросился бежать, второй попытался ткнуть Макса стволом своего ружья в лицо. Макс легко увернулся, перехватил ружье за ствол и цевье, дернул противника к себе, крутанулся на пятках, подсел и одним мощным броском, используя оружие как рычаг, отправил незадачливого грабителя в воду, туда же, где слабо барахтался, приходя в себя, его приятель. Егор, громко бултыхая ногами, бросился к берегу. Тот, что успел отбежать в сторону, возился с ружьем, готовясь стрелять. Макс поднял отобранное оружие и, не целясь, шарахнул дуплетом в сторону противника. Тот испуганно вскрикнул и бросился бежать. Первый нокаутированный так и лежал пластом на земле, еще один ползал на четвереньках по мелководью, но владелец обреза уже очухался и встал в полный рост, готовясь разрядить свое ружье в Макса. Тут-то Егор с разбегу и врезался ему в спину. Парень полетел головой вперед, умудрившись при этом нажать на спусковой крючок. Грохнул новый выстрел. Макс сделал длинный прыжок и ногой заехал стрелку в голову, потом повернулся и от души врезал тому, который пытался подняться на ноги. «Бери вещи и бежим», — быстро сказал он, шлепая Егора по голому плечу. «Тот сейчас очухается и вернется, а мы можем не успеть зарядиться». Через несколько секунд они скрылись в кустах и, немного пропетляв, притаились в развалинах недостроенного дома. «Надо было ружье-то забрать», — тихо сказал Егор, слушая, как долбит пульс в ушах. «А то сейчас подойдут прочесывать, и отбиваться будет нечем». «Не подойдут», — уверенно сказал Макс. «Тупо побоятся. А для ружья надо было еще патроны у них по карманам искать. Вдруг у того, что сбежал, страх бы уже закончился». Кое-как натянув на себя мокрую одежду, они какое-то время сидели в полной тишине. Потом Макс буркнул: «Тут, подожди», и скрылся в кустах.